Глава 10. 30 июня, 1 июля 1859 года. Только спустя некоторое время я вспомнил, что хотел договориться с Маргаритой Игоревной о пошиве мне шорт и трусов до кучи. Но ее предложение совершенно выбило меня из колеи. Вот что значит выражение «как снег на голову свалилось». И вот вопрос, идти ли к ней теперь или не стоит. А с другой стороны, начал я рассуждать вслух. Если все оставить как есть, то у нее сложится обо мне вполне определенное мнение, и оно мне не нравится. Уж лучше, если нельзя предотвратить явление, то стоит его возглавить. Раз уж она начала видеть во мне модельера, то необходимо хотя бы поменять ракурс того, что я могу ей предложить. Вот эта мысль мне нравилась больше. Нарисовать платья, которые бы не постеснялись носить дамы в светском обществе. Такая слава мне гораздо больше нравилась, чем модельер для ночных бабочек. В мужскую моду не знаю, стоит ли лезть. Мужчины более консервативные, могут и не принять новых фасонов из будущего, но попробовать тоже можно. С такими мыслями я достал тетрадь с карандашом и принялся вспоминать стили одежды из будущего и какие из них можно было бы сшить в настоящее время. Во что одеваются дамы и господа, я успел насмотреться во время посещения театра, так что некий пример у меня перед глазами был. Основной элемент нынешних женских платьев, которые я видел практически на каждой девушке или женщине – юбка в пол. Ноги прикрывались полностью у всех, наверное, поэтому я и предложил для Пелагеи платье со столь смелым коротким размером этой детали. Просто подсознание хотело хоть какого-то разнообразия, но сейчас я пошел по иному пути. Нижняя часть все так же шла до пола, зато сверху платье имело декольте, как у запахнутого халата. Декольте здесь носили, так что в этой детали я не боялся прослыть слишком вульгарным или откровенным. Однако из-за такой мелочи платье приобрело совершенно иной вид. Так я еще и добавил широкий пояс в ладонь толщиной, сделал несколько набросков с длинными рукавами, короткими, без рукавов, на лямках. Но на всех этих платьях юбка все еще была монолитом, без разреза. И дальше я сделал несколько эскизов, где разрез имеется. В основном спереди, чтобы когда дама присаживается, при желании могла оголить коленки. После женских эскизов я перешел на мужские. Тут было попроще. Сейчас в моде был фрак, эдакий пиджак с длинной задней частью и короткой передней. Я же нарисовал классический костюм-тройку из будущего. Его крой визуально довольно сильно отличался. Так сам пиджак был одинакового размера со всех сторон и шел лишь до уровня чуть ниже пояса, а не до колен, как у нынешних пиджаков, больше похожих на пальто. Брюки нарисовал прямые, они слегка зауженные, и, казалось бы, такие легкие косметические изменения довольно сильно повлияли на конечный облик и восприятие костюма. «Вот, пускай это шьет, а не эротическое белье с меня требует», — пробурчал я, складывая эскизы в портфель. Теперь надо бы к ней съездить, да донести свою мысль, но лучше перед тем показать свои наброски тете или отцу, чтобы снова не попасть в просак. Старшие родственники нашлись в зале. При виде меня они замолчали и синхронно перевели взгляд на портфель в моей руке. Отлично, не нужно по отдельности их искать. Хочу вам показать кое-что и услышать ваше мнение. Не стал я разводить политесы и быстро достал и разложил свои наброски на журнальном столике перед ними. Глаза тети тут же загорелись, как у любой женщины при виде новой одежды. Пусть та и нарисована лишь карандашом. «Ну-ка, покажи». Первая она схватила листки. «Интересно, как? Ты словно скрестил домашний халат с вечерним нарядом?» Подняла она на меня глаза. «Ну, как-то так вышло». Развел я руками. «Плохо получилось?» «Выглядит интригующе. Но как оно будет смотреться в полный размер?» Задумчиво протянула тетя. Отец сумел урвать себе листок с мужскими набросками и сейчас жевал губами, стараясь представить себе набросок костюма на живом человеке, может быть, даже на самом себе. «И зачем ты фрак так укоротил?» Все же задал он вопрос. «Удобнее», — пожал я плечами. «Не нужно откидывать, когда садишься на стул. Зато сзади дуть наверняка будет». Обратил он мое внимание на практический аспект костюма. «Он до середины попы по длине. Не так уж и сильно будет задувать». «Не придирайся, Сергей. Роман старался. Надо поддерживать такой энтузиазм. К тому же ты видишь? Все в пределах приличия. А если он станет законодателем нашей моды?» Тетя предвкушающе улыбнулась. «Законодателями моды становятся популярные личности», — возразил я, — «а я пока мало кому известный молодой дворянин». «То пустое», — отмахнулась тетя, — «скоро обязательно тебя заметят. И ты ведь, наверное, можешь их пошить?» Взглянула она на меня испытующе. «Да, было бы неплохо. «К Маргарите не будешь обращаться?» — уточнила она. «Как раз к ней и хотел пойти». Не оправдал я ожиданий тети. «Это еще зачем?» — возмутился отец. «После того, что она тебе предложила, ты все равно хочешь идти к этой женщине?» «Именно из-за этого», — кивнул я головой. «Маргарита Игоревна женщина инициативная. Она все равно будет пытаться уговорить меня на создание одежды. Так ведь?» — посмотрел я на тетю. «Вполне возможно», — подтвердила она мое мнение. «И раз так, то уж лучше пусть она видит во мне человека, способного создать платье для аристократов, а не для других сословий». Дипломатично закончил я. Спорить у отца, видимо, уже не было сил или желания, потому он лишь уткнулся в кружку с чаем, всем своим видом показывая, насколько не согласен со мной. Но пытаться мне что-то приказывать не стал. Уже плюс. Время до конца дня еще оставалось, и затягивать я не видел смысла, потому отправил Пелагею передать Митрофану мой приказ о новой поездке. Через четверть часа я уже трясся в тарантасе по направлению к дому госпожи Угорской. Я не прогадал, и женщина оказалась у себя, а не пошла к кому-нибудь в гости. Открыв мне дверь, она изрядно удивилась. «Роман Сергеевич, приятная неожиданность, проходите». Она была одета в домашнее платье из атласа, а волосы свободно спадали по спине. Впервые вижу ее без прически. Сама женщина тоже была смущена своим видом, хоть и старалась этого не показывать. «Чем обязана вашему визиту?» — спросила она, когда мы прошли в зал. «Прошу прощения за внезапность. Я к вам сугубо по деловому вопросу. Я хотел бы попросить вас больше не предлагать мне столь сомнительных заказов. Особенно в части одежды». Маргарита нахмурилась, даже губки поджала, но я не дал ей себя перебить, протянув ей листки со своими эскизами. «Уж лучше обратите внимание на более достойные наряды». Угорская взяла листки бумаги настороженно, но стоило ей бросить взгляд на эскизы, как я был забыт, а женщина с головой ушла в изучение набросков. Внезапно она подскочила и сбегала за ширму, откуда принесла собственные листы бумаги, и тут же принялась на них что-то чертить. Я рискнул подойти ближе и заглянул в ее работу. А Маргарита Игоревна пыталась подобрать выкройки для новых платьев по моим эскизам. Она даже про меня на какое-то время забыла, полностью уйдя в работу. «Фанатик от шитья, правильно, я подумал, что она от меня не отстанет, если не направить ее в нужное русло». «Роман Сергеевич», — подняла она на меня глаза через несколько минут. «У меня не получаются лекала, я не совсем улавливаю. Вот здесь у вас предполагается единый отрез или имеется шов?» Вздохнув, я присоединился к ее труду, иначе мы не перейдем к моему новому заказу на шорты и плавки, да и лучше проконтролировать, что у нее в итоге получится. И, кстати, я планировал не просто попросить сшить себе обновки, но и не заплатить за это ни копейки. Расчет был прост. Маргарита Игоревна только что получила от меня новые фасоны, которые ее очень заинтересовали. Вот они и будут оплатой ее труда. Оторвались мы от работы спустя полчаса. Маргарита Игоревна за это время раскраснелась. Щеки у нее горели то ли от возбуждения, то ли от азарта. Черт поймешь эту женщину. Спохватившись, она убежала на кухню готовить чай. «Совсем я забыла про гостеприимство». Такие слова она произнесла, покидая меня. Ждать пришлось долго. Привычных мне плит еще не существовало, и Угорская пользовалась обычной дровяной печью. Вот ее Маргарите и пришлось растапливать, чтобы нагреть воду. Я в это время пока взял чистые листы и стал рисовать уже шорты с плавками, чтобы время не терять. Да и вскоре надо будет возвращаться обратно, пока отец себе что-то не навыдумывал от моего долгого отсутствия. Когда она вернулась, я успел закончить свою работу. «Хочу попросить вас сшить для меня вот это». Протянул я ей листки. «И обратите внимание на нижнее белье», — указал я на плавки. «Видите, тут нет лент для подвязки». «Да, вижу». «Но ведь тогда они будут спадать». С удивлением посмотрела на меня женщина. «Я предлагаю вам вшить сюда вязаный поясок». «Есть ведь такой вид вязки, когда шерстяная ткань тянется. Вот она и будет, по моей задумке, держать эту одежду на мне вместо пояса». «Вот как?» — удивилась госпожа Угорская. «Не знаю, выйдет ли толк, но попробовать можно. Ну да, привычных мне резинок-то нет. Вот и приходится выкручиваться. А завязывать ленту каждый раз не очень удобно, хотя сейчас приходится это делать, потому что иного варианта удержать те же панталоны на теле просто не существует». «Вы просто кладезь новых идей, Роман Сергеевич. Так бы и целовала вас, не будь вы столь стойким к моим чарам», — рассмеялась она. «Так я могу рассчитывать на вас?» — предпочел я не заметить ее намека. «Да, безусловно». «И вы больше не будете мне предлагать рисовать фасоны платьев или иной одежды для Екатерины Савельевны?» «Прошу прощения, что задела вас этим предложением». Признала свою вину она. «Можете быть спокойны, такой ошибки я больше не совершу». Покинул квартиру госпожи Угорской я спустя еще полчаса. За это время мы договорились, что она сошьет мне мой заказ, пока мы с отцом ездим в Царицын и принесет его моей тете, где и передаст его, даже если меня не будет еще в Дубовке. Расстались мы на вполне позитивной ноте. И это хорошо. Но сложно все же с этой дамой, и держать нужно ухо востро. В усадьбе меня встретил встревоженный отец. «Что-то ты долго. Уж не случилось ли у вас чего? Не поругались ли еще сильнее?» «Нет. Наш разговор с Маргаритой Игоревной был вполне плодотворным», — успокоил я его. «И более ничего сомнительного она пообещала мне не предлагать». «Вот и хорошо», — улыбнулась тетя, как раз зашедшая в зал и услышавшая мои последние слова. «Тогда, может, чаю?» «Я бы лучше поужинал», — хмыкнул я. «Чаем меня уже напоили». Маргарита была в восторге от новых идей Романа. Изначально она хотела теснее сойтись с Екатериной Савельевной. Ее связи, пусть их и не любят афишировать в свете, очень бы могли помочь женщине, если бы возникла какая трудная ситуация. Все же одинокой даме без личного дворянства довольно сложно удерживать свое положение в высшем обществе. Да и сама идея предложить молодому Винокурову полезное, как считала сама Маргарита, знакомство, изначально казалась ей блестящей. Кто же знал, что он так остро и негативно отреагирует на нее. Мужчины не понимают, что в постели они особо уязвимы, и через ту же Екатерину Савельевну Роман мог бы узнать много мелких грязных тайн о многих аристократах и влиятельных людях Царицыной и Дубовки, что потом использовать к своей пользе. Ну что ж теперь поделать? Зато, с другой стороны, пусть Роман и отказался от ее предложения, что наверняка расстроит главную мамочку их губернии, но взамен дал Маргарите то, что мило сердцу любой дамы. Новые наряды. Пусть не сами, а лишь идеи, но оно того стоило. Да и с самой Екатериной обещал все же поговорить, что тоже плюс. Женщина посмотрела на самый последний эскиз одежды, сделанный юношей уже при ней. Нижнее белье и непроизвольно облизнулась. Да, видеть кавалера в столь откровенной одежде она бы сама была не прочь. Все же есть у парня предрасположенность к созданию интимного белья, и зря он хочет похоронить этот свой талант. Ну да, это уже его дело. Ссориться с ним, продолжая настаивать на своем, Маргарите не хотелось. Кто знает, может, он передумает. В жизни всякое бывает. А сейчас у нее буквально чесались руки сшить вон то платье с глубоким декольте и запахом, как у халата. И примерить самой, как она в нем будет смотреться. А раз хочется, и все есть для исполнения желания, то не стоит откладывать это на потом. И женщина приступила к работе. На следующее утро мне пришлось встать пораньше, чтобы не пропустить свою тренировку. Отец предупредил, что отправимся мы сразу после завтрака, который тоже будет ранее обычного. А все для того, чтобы у нас по прибытию в Царицын было как можно больше времени для решения всех вопросов. Ведь прибудем мы туда лишь после обеда, а задерживаться надолго нам не было смысла. «Но ночевать все равно придется там», — вздыхал отец. «И где именно?» — уточнил я. «Меблированную комнату поищем. Знаю я там одну, если не занята сейчас. Но в крайнем случае на постоялом дворе всегда местечко найдется. Вот только...» — протянул он и с каким-то сомнением посмотрел на меня. «Только что? Стоит ли твою служанку с собой брать?» «А в чем проблема?» — не понял я его сомнений. «В таких комнатах не предусмотрено место для слуг», — пояснил он мне. — Митрофан и в Тарантасе переночует, места там ему хватит. Но только ему. — Да и сомневаюсь я, что ты согласишься, чтобы Пелагейка рядом с ним ночевала, — хмыкнул отец. — С другой стороны, — продолжил он, — в таких комнатах обслуживать нас никто не будет. Самим придется и еду себе готовить, и в остальном на себя полагаться. — Понятно. Самообслуживание, от чего отец наверняка давно отвык. Вот и раздирают его сомнения. «Давай возьмем», — решил я снять с него груз ответственности в принятии этого решения, «если что, со мной переночует». Тут он не выдержал и расхохотался. «Хочешь получить повод, чтобы ее потискать, а сам вроде как и не хотел, но оно само?» пояснил он свое поведение, увидев недоумение на моем лице. А я даже не думал об этом. Без задней мысли и потайных планов такое предложил, о чем и сказал ему. «Ладно», — махнул он рукой, — «может, у них раскладушки найдутся. Бери свою девку». Дорога до Царицына не отличалась разнообразием и была почти точной копией, как дорога до Дубовки. Да и сам город оказался, вопреки моим ожиданиям, такой дырой, что даже Дубовка на его фоне выглядела попрезентабельней. Дома в городе были почти сплошь деревянные, хоть и двухэтажные. Крупных заводов не было, а из промышленности присутствовал пивоваренный заводик, кирпичный да свечной. Еще из особенностей на улицах я заметил казахов да калмык. Они кучковались в большинстве своем на местном рынке, который занимал значительную часть города и был его экономическим центром. Меблированная комната нашлась. Пусть и не сразу. Та, про которую упоминал отец, и впрямь оказалась занята. Но хозяин комнаты посоветовал своего знакомого, занимающегося тем же промыслом, и уже через полчаса после прибытия в город мы поднимались на второй этаж деревянного доходного дома. «А тут просторно», — удивился я, заходя в дверь. «Так и комната не из самых дешевых», — хмыкнул в ответ отец. Площадь у комнаты была чуть меньше 20 квадратов. Широкие окна выходили на улицу, на южную сторону. Оглядевшись, я увидел большую двуспальную кровать и широкий диван. Напротив окон стояла пара шкафов для вещей и посуды, имелся стол и два стула. Мебель, конечно, не из Икеи. Откуда такое здесь взяться? Выполнено вполне себе в современном по нынешним временам стиле. Не сильно отличалась от той, что имелось в нашем поместье, с завитушками, плавными изгибами ножек и даже простенькой росписью. «Ладно», — выдохнул отец и повернул в сторону Пелагеи. «Готовь нам ужин, пока мы с Романом по делам ездим». «Будет исполнено, барин», — поклонилась девушка. «Продукты тебе хозяин выдаст. Ежели денег потребует, уточни, сколько. Потом мы рассчитаемся, как вернемся». На этом мы оставили девицу на хозяйстве, а сами вновь загрузились в тарантас. Уже всю пятую точку, которая толком не отошла еще от моей верховой поездки, отбил на этом деревянном пыточном транспорте. Я бы лучше пешочком прогулялся, но отец идти не хотел, а без него мне и смысла куда-то самому двигаться не было. Собственного здания у банка в городе не оказалось, как я вначале думал, и отделение государственного заемного банка располагалось на первом этаже в здании администрации города. Оно было двухэтажным, кирпичным, с декоративными элементами на окнах, а по всему зданию выделялись выступы на стенах в виде колонн. Принять нас должен был сам управляющий конторой, высшая должность в отделении банка. Это с одной стороны, а с другой тут и отделение-то настолько мало, что всех работников человек 5 не более. Но даже к нему нам пришлось посидеть в очереди. Я успел даже написать записку Екатерине Савельне и передать ее Митрофану. «Кликнешь кого из местной ребятни, чтобы доставили по вот этому адресу?» Дал я мужику 20 копеек и записку с визиткой. «Дык, барин, я не разумею, что тут написано», — почесал тот затылок. Пришлось мне самому ему прочитать адрес, да объяснить, кому должно передать записку. В ней я предлагал сутенерше прийти ко мне вечером, если она желает обсудить создание картин для нее. И срок — сегодняшний день, потому что уже завтра, если мы обо всем договоримся в банке, мы уже отправимся в обратный путь. Уж не знаю, придет ли она или сочтет ниже своего достоинства вот так бежать к какому-то юноше, пусть и дворянину, но мне плевать. Просьбу Маргариты Игоревны я выполнил, а дальше уже как карта ляжет. У управляющего конторой мы надолго не задержались. Как и предполагал отец, сразу нам суду под обеспечение лесопилки давать не стали. Но зато приняли наше заявление, благосклонно посмотрели на заключенный с Миллером договор и пообещали прислать не далее, чем на следующей неделе оценочную комиссию. На том мы и расстались. Дел на 10 минут, а на дорогу потратили только от тетушки 5 часов, и еще столько же обратно потребуется. Вот так и станешь по достоинству ценить благо будущего, когда подобную заявку можно в пару кликов оформить за несколько секунд. «Все исполнил, барин», — сказал мне Митрофан, когда мы покинули здание администрации. «Ну и славно», — кивнул я, — «теперь едем к доходному дому». Отец в это время грузно усаживался в тарантас, морщась от пыли, которую в городе поднимал сухой степной ветер. Деревьев здесь было в разы меньше, чем у нас, и воздух изрядно раскалялся под палящим солнцем. Проездили мы в итоге почти 1,5 часа, так что, когда вернулись в комнату на постой, Пелагея уже успела нам приготовить ужин. Часть и Митрофану вниз отнесла, да там же с ним и поела. И только я хотел пойти к хозяину комнаты да спросить про раскладушку, как в дверь постучали. Екатерина Савельевна все же решила почтить меня своим присутствием.